перевязана черным платком и придал этому значение. А при последней фразе его глаза молодого послушника словно больше потемнели на побледневшем лице. «Вот повести их в челядню, да раздеть чисто и осмотреть. Тогда, наверное, дознаемся, какие это странники, что в их котомках», произнес резко Тамара, словно отдавая приказ. В толпе произошло недовольное движение, сменившееся гробовым угрюмым молчанием. Старший странник выпрямился и закусил губу. В глазах его сверкнул зловещий огонь. Младший послушник как-то съежился, словно хищный зверь перед смертоносным скачком, и судорожно запахнул подрясник, оставив правую руку под ним. Длилась минута напряженного ожидания. Тамара сам как-то смешался и отступил робко на шаг. «А ясновельможные паны», — заговорил наконец старший странник, овладев собою, «что мы из самого Иерусалима идем, от Вифлеемской пещеры и гроба Господня, тому доказательством будут вот эти святощи, вынесенные нами из богоспасаемых мест. Мы сами наши котомки развяжем и покажем все ясновельможному панству. Вот заковать бы вас в кандалы с вашими святощами, да посадить в лехи, чтобы без дозволу не шлялись. Тогда бы узнали, почем ковш лыха». Все еще запугивал странников гетманский Исаул, но уже в более мягкой форме. «Но только что мое сердце отходчиво, да не хочется и рук марать». «Да пошлет Господь ясновельможному пану», — промолвил смиренным и покорным голосом странник, «за его доброе, ласковое сердце почет и всякую славу, и все то, что панская душа пожелает. Обидеть божьих людей всякому вольно. Беззащитные ведь мы, как дети. Только за обиду нашу воздаст и святое небо, и земля грешная. А пострадать нам во благо. На то мы и свою жизнь отдаем». Слова странника произвели сильное впечатление на слушателей. По толпе пробежал сочувственный говор и затих в общем вздохе. Послушник бросил на странника благодарный взор. Странник же между тем развернул котомку свою и начал добывать из нее разные скляночки и свертки. «Вот песок святой с горы Голгофы, где Христа жиды распинали. Если носить щепотку этого песка под пятою, то никакая хвороба через нее не проступит, никакой наговор через нее не пробьется». «А почем он? Нельзя ли нам хоть по щепотке?» Протянулось несколько рук к сверточку и со стороны атаманья, и даже со стороны челяди. «Да и мне бы», — добавил веской Тамара. Странник начал делить песок между публикой, получая и золотые, и гривны, и пятаки. «А вот», — продолжал он, — «кремешки из Вифлеемской пещеры. Помогают всякой жене при родах. Столочь их только и выпить в чарке горилки». Теперь уже женщины потянули за этим чудодейным снадобьем и при помощи мужей и братьев добыли себе по камешку. «А вот колючки стерновника», — объяснял дальше странник, «что на главе Христовой был. Если хоть крохотку этой спичечки зашить кому-нибудь в одежу, то будет тот такие муки терпеть, каких и сатана не придумает. А вот кусочек от древа Иудина, кто проглотит его, тот неминуемо удавится». Тамара невольно почувствовала какую-то внутреннюю дрожь при этих словах и заявил сейчас страннику: «Этих вещей, которые идут на пагубу человеку, ты, старче Божий, не смей раздавать. Мало ли кому во вред их может направить злоба людская». «Справедливо слово твое, ясновельможные паны», — ответил странник. —